Глава 18. Рассказ Бьяга. В юные годы, когда я был уже не намного меньше ростом, чем теперь, я жил в деревеньке у подножия спины дьявола, очень крутой, совершенно голой горы. Деревня была надежно защищена, ведь с одной стороны от нас было море, с другой — гора. Ранним летним утром я любил наблюдать, как заря розовыми перстами касается вод, и они начинают мерцать и переливаться розовым светом. Зато осенью набухшие влагой облака висели так низко, что порой половина горы была скрыта от глаз. Зимой морские соленые волны были серыми, словно камни, а спина дьявола — белой от снега. Потом приближалась весна, и реки вздувались, и все кругом начинало гудеть, пробуждаясь к жизни после долгого сна. Стоит мне вспомнить об этом теперь, и, клянусь, на глаза мне тотчас же наворачиваются слезы. Так я взрослел, но не рос, и в конце концов пополз слух, будто я вовсе не сын своей матери, а подкидыш, будто меня подменили горные духи, подбросили вместо родного ребенка, которого утащили к себе. Жители нашей деревни забеспокоились. Они захотели узнать наверняка, так это или нет. «Отправляйся на Кахир-Фаза», — сказали они мне. Высоко-высоко, на самом гребне спины дьявола, стоял древний пень. В дерево, от которого он остался, вековой дуб, много лет назад ударила молния, и сохранилась только обугленная культя. Самое странное в том, что дерево обгорело весьма необычным образом. По форме пень был невероятно похож на трон, даже с двумя подлокотниками, четырьмя крепкими ножками и высокой спинкой. Этот-то деревянный трон люди прозвали Кахир-Фаза, что значит «кресло познания». Существовало поверье, ежели человек проведет на нем целую ночь от заката и до рассвета, а утром сможет спуститься с горы на своих ногах, значит он — дитя горных духов, а в награду он получит поэтический дар и неутолимую тягу к странствиям. Родители предупредили меня, что это очень опасно. Последний, кто осмелился сесть на Кахир-Фаза, вернулся калекой и даже не мог внятно говорить. Из уст его вместо поэзии изливался бред, а странствия его завершились в ближайшем доме для умалишенных. Не стану отрицать, мне было очень страшно, но и смертельно любопытно. Однажды, ранней осенью, достигнув зрелого возраста, мне исполнилось 10, вскоре после полудня я простился с родной деревней и двинулся в путь вверх по склону спины дьявола. Небо было синим и совершенно безоблачным, дни становились короче, деревья желтели и теряли листву. Холод уже покусывал щеки и нос, но настроение у меня было превосходное. Близилась середина пути, местность начинала меняться. Казалось, зима пришла раньше времени. Деревьев почти не стало, а те, что все же встречались мне на пути, скорбно тянули к небу совершенно голые ветви. Ноги мои все чаще ступали на голый камень и реже на траву. Небо налилось свинцом. Казалось, вот-вот хлынет дождь. Ветер усиливался. Море, такое синее, когда я покидал деревню, буквально почернело и вздулось пенистыми белыми хлопьями валов. По мере того, как солнце близилось к горизонту, уверенность покидала меня. В то самое мгновение, как последний луч солнца скрылся за горизонтом, границей ведомого мне мира, я ступил на вершину спины дьявола. Да чего же там было холодно и уныло! Гребень у горы был совсем узкий, не более 5 шагов в ширину. На нем, прямо посередине тропы, возвышался Кахир-Фаза. Я думал, что увижу, как сам дьявол восседает на нем, ибо только ему подошел бы такой черный обугленный трон. Я приблизился к пню, сел и стал ждать, уповая на лучшее. «Что ж, скажу я вам, никогда еще в моей жизни не случалось такой жуткой ночи, и я очень надеюсь, что больше никогда не случится». Природа направила все свои силы на то, чтобы помешать мне осуществить задуманное. На землю опустился холод, который жестоко кусал мои нос и щеки, острыми, словно бритва, зубами. Примечание для Ольги. Я думаю, это ноги, а не нож. Ветер выл и стенал, нашептывая мне в самые уши ужасные мысли, от которых я едва не лишился рассудка. Меня страшно трясло, я всеми силами цеплялся за подлокотники трона. Порывы ледяного ветра были до того мощными, что казалось, он вот-вот поднимет меня в воздух и яростно скинет с горы. Затем по крутым склонам на спину дьявола стал наползать плотный туман. Он обложил меня со всех сторон и, наконец, поглотил. А потом хлынул дождь. Я промок до костей. Я совершенно потерял счет времени. Возможно, прошел всего час, а, быть может, четыре. Наконец, ветер утих, ливень иссяк, обратившись в мелкую морось. И тогда я решил, самое страшное позади, как вдруг начались эти звуки. Вой и хруст, лай и стенание. С обеих сторон от меня раздавались оглушительные удары, будто топот великанских ног. Но и это не все. Были и другие ощущения. Наверняка хулиганили злобные духи. Они гладили меня по лицу и касались ушей ледяными губами. Мне казалось, я и вправду на грани безумия. Клянусь трехногим табуретом великого барда Порика О'Лалли, я чувствовал, как чьи-то руки хватают меня за одежду и тянут куда-то, пытаются сбросить со стула. Последнее, что я помню о той ночи, это как передо мной предстал сам дьявол с копытами, озаренные внезапной вспышкой раздвоенной молнии. Очнулся я под звуки самой прекрасной мелодии, какую только слышал в жизни. Пела птица. А вслед за благословенной песней явился и свет. Сквозь тьму из-за моря пробился луч солнца. Я почувствовал, именно так, не увидел, как духи, живущие на гребне горы, поспешно прячутся от утренней зари. Ликование охватило все мое существо и одновременно невыразимая усталость. Когда я доковылял, наконец, до деревни, взором односельчан предстало печальное зрелище. Я совсем обессилел и был с ног до головы заляпан грязью, одежда превратилась в лохмотья, ботинки исчезли, кожа была ободрана и сочилась кровью, словно меня всю ночь стегали плетьми. Все повыбежали из своих домов, чтобы поглазеть на меня. «У него получилось!» — удивленно восклицали они. «Получилось!» «Но какой ценой?» — воскликнула моя мать, подхватила меня на руки и полумертвого унесла в дом, уложила в постель, накормила мясом и пышками. У меня началась лихорадка. Долго я пролежал, не открывая глаз и беспокойно метаясь по подушке. Три дня и три ночи я непрестанно бормотал что-то на никому непонятном языке. На четвертый же день я очнулся и увидел отца и мать, братьев и односельчан. Они стояли вокруг моей постели и не сводили с меня глаз. «Ну?» — спросил отец. Он так стиснул руки от нетерпения, что костяшки его пальцев побелели. «Что ты нам скажешь?» И с моих опаленных жаром лихорадки губ сорвались слова, слова неведомого языка. «Неел, аим, тинтаун, мар, дух, хинтаун, файн». «Он получил знание!» — радостно воскликнули все и стали хлопать отца по спине, поздравляя. Разумеется, будучи сыном горного духа, а это теперь считалось доказанным и не вызывало ни малейших сомнений, я не мог оставаться в деревне. Я должен был двинуться в путь на поиски удачи. Вот так-то и вышло, что сегодня я оказался здесь перед вами. И пусть знают все, может быть, я и зарабатываю себе на хлеб метанием картошки, но всегда буду помнить, что я, Бьяк Гикори, выжил в ту ночь на Кахир-Фаза, и наградой за этот подвиг мне стала поэзия». Бьяк отвесил поклон и улыбнулся. Слушатели восторженно зааплодировали. Алув Заболткинс даже встал и воскликнул: «Браво, браво, Бьяк, это было прекрасно! Рассказ замечательный! Верю безоговорочно, что если кто и мог пережить ночь на той самой горе, так это ты!» «Ну а как насчет песни? Одной из тех, о которых ты так часто вспоминаешь?» — предложила миссис Ситвуд. Лицо Бьяга опять просияло, и он поспешил удовлетворить просьбу. Едва он допел одну песню, тут же начал другую. У него был огромный репертуар. Мистер Пантагус, Алуф, а иногда и миссис Ситвуд с удовольствием ему подпевали. А вот Пин из последних сил боролся с зевотой. Юнона тронула его за плечо. «Идем со мной», — позвала она. Поколебавшись, Пин все же поднялся с лавки и двинулся вслед за девушкой вверх по лестнице. В холле, вдали от камина, царила прохлада, и сонливость будто рукой сняла. «Куда мы идем?» — спросил Пин. «Миссис Ситвуд попросила, чтобы я проводила тебя в твою комнату», — бросила через плечо Юнона. Мальчик сильно отстал. Она дошла уже до середины коридора. «Тогда подожди меня!» — крикнул Пин и побежал догонять ее.